Глава 29. Сначала замираю, пугаясь. А что, если он мертв? Что мне тогда делать? Нет, я не из тех, кто боится мертвецов. Не верю я в зомби и некромантию всякую. Но понятия не имею, как мне тогда быть. Но потом беру себя в руки и подхожу к мужчине, присаживаясь около него. На его руке некрасивая, нарывающая рана, от которой в разные стороны расходятся темные тяжи сосудов. Дрожащими пальцами касаюсь шеи, чтобы проверить пульс. Первое прикосновение похоже на удар статического электричества, как синтетику зимой надеть. Я отдергиваю руку, всматриваясь, но не замечаю ничего необычного, поэтому решаю попробовать еще раз. Кажется, жив. А если жив, то есть надежда. «Ну что, милая, давай я помогу тебе, а ты поможешь мне». Подхожу к лошади и глажу ее по морде. Она будто понимает и кивает, пофыркивая. «Тогда потерпи чуть-чуть, хорошо? Я тоже тебя немного боюсь, но обязательно постараюсь сделать все очень аккуратно». Заглядываю ей в глаза, надеясь, что лошадь проникнется моими увещеваниями и не легнет меня. Копыто попало между корней, которые оказались на поверхности, из-за того, что их размыло водой, и теперь оказалось словно в тисках. Это как с лампочкой, которую отчаянные экспериментаторы в рот засовывают, а вытащить потом не могут. Сначала пытаюсь руками раздвинуть корни, но сил совсем не хватает. Появляется мысль поискать рычаг типа лома, но вовремя вспоминаю, что мне бы пора уже привыкать. Мир магический — это растение, а я хозяйка. Поэтому обхватываю корни пальцами, обращаюсь к дереву, прошу отпустить лошадь и почти едва заметно касаюсь растения магии. Чувствую, как в ладонях корни оживают и начинают расходиться в стороны, выпуская ногу лошади. Та радостно ржет, качает головой и кажется готова идти в пляс, но сдерживается, чтобы не задеть меня. Вот так. Встаю и поглаживаю ее по боку. «Молодец! А теперь поможешь? Мне одной не управиться, а я тебя сладкой морковкой угощу». Без дополнительных объяснений лошадь опускается на передние колени и склоняет голову. «Ох, какая же ты умняшечка!» Я обнимаю ее и иду к мужчине. Если бы не лошадь, я не представляю, как бы я его дотащила до домика. Нет, я уверена, что мой сад мне бы как-то помог, но голову бы поломать пришлось. С трудом, стараясь не задеть травмированную руку, я затаскиваю мужчину на спину лошади и придерживаю, пока она поднимается. Тем же путем, что я пришла к речке, мы идем обратно к домику. Только если до этого тропка была аккуратная, но узкая, то сейчас кусты и деревья словно расступаются, пропуская нас. Время от времени мне кажется, что некоторые растения будто даже заинтересованно разглядывают, что за гость к нам пожаловал, да еще с животным. Кстати, я практически уверена, что в моем саду есть не только растения, но и животные. Экологические связи никто не отменял, да и шипик откуда-то появился же. Но пока что они не спешат со мной пообщаться. Боятся, пока не доверяют. Ничего, мы обязательно еще познакомимся и подружимся. Учитывая, что пока я еще не нашла ничего о том, можно ли хоть как-то покинуть сад до того, как надо передавать силу. У домика я наскоро делаю своеобразные носилки-волокуши, натягивая простыню на палки и затаскиваю на них мужчину в дом, укладывая на лавку, а подраненную руку подставляя отдельно табуретку. Только сейчас я позволяю себе вглядеться в лицо незнакомца. Высокие скулы, упрямый подбородок, черные брови. Даже измученный вид не скрывает того, что мужчина хорош собой. А еще отчего-то он мне кажется смутно знакомым, но я никак не могу понять, почему. Не сказать, что я в этом мире видела мужчин. Приношу из колодца лохань воды, нахожу в гримуаре обеззараживающий отвар и сетую на то, что тут антибиотиков точно не изобрели. Остается надеяться только на магию. Пока готовится отвар, промываю рану обычной водой, меняю ее и понимаю, что помимо этой очевидной, на теле могут быть и другие травмы, как минимум от падения с лошади. Перебарывая неловкость и убеждая себя, что это просто необходимая мера, срезаю рубашку и осматриваю. Из видимого только синяки и мелкие царапины. На идеально сложенном, тренированном не в зале, а судя по шрамам на поле боя теле. Удивительно, но я отмечаю про себя, что с Владиком даже сравнивать не хочется. потому что нечего сравнивать. К его 30 годам у него уже начал появляться животик и жирочек по бокам. А тут рельеф пресса такой, что кубики сосчитать можно. Я смущаюсь еще больше, даже, по-моему, краснею и с пылающими ушами смываю грязь и песок с тела мужчины. Он горячий, словно его лихорадит, а на лбу выступают капельки пота. К тому времени как раз успевает приготовиться отвар, которым я обильно поливаю рану, видя, как в некоторых местах она меняет цвет, а тяжи от нее становятся чуть светлее. Однако в гримуаре было написано, что побелеть должно все. Средство сильное и помогает затягиваться почти всем ранам. Значит, что-то идет не так. А если идет не так, то нужно непременно что-то делать. Это осознание поднимает бурю волнения в груди, и я кидаюсь к заветной книге. Но как только я встаю, мужчина резко распахивает глаза, хватает рукой мое запястье и хрипло произносит: «Это ты».